Эпилог. Прямой эфир со мной в главной роли и вовремя включенные генераторы и отключенные приборы, усиливавшие Шойеров, возымели желаемый эффект. Люди очнулись от многовекового гипноза и осознания, что все это время они фактически действовали по указке тараканов, чуть не свело многих с ума. Очень кстати оказался неожиданный приступ агрессии со стороны Шойеров. Лишенные привычной ментальной среды, они неадекватно реагировали на простейшие обращения, начинали отмахиваться лапами, щелкать жвалами. Неудивительно, ведь по расчетам Мирт они практически ослепли и оглохли. Со своей стороны люди приняли эти действия за нападение, а подогретые, запущенные во все новостные каналы трансляции, реагировали соответственно. Хватались за оружие или то, что могло за него сойти. В тот день популяции Шойеров, проживающей на одной территории с человечеством, не стало. Из уничтожили, подчистую, не считая нескольких укрепленных лабораторий и исследовательских центров. Те извели позже, когда подоспела армия и тяжелая артиллерия. Без жертв со стороны людей, к сожалению, не обошлось. Как я и прогнозировала, тараканы брали заложников, закрывались бывшими союзниками, как щитами, яростно сопротивлялись. Но в итоге были разбиты. Империю живым не покинул ни один. Малая плата за столетия уничтожения и эксплуатации половины человечества. Слабой половины, оказавшейся в итоге сильнее. Мы с Натанаилом официально поженились через неделю после моего триумфального спасения. Церемония прошла тихо и скромно из уважения к всерасовому трауру. Нам не нужна была ни помпа, ни куча гостей, лишь он, я, его братья, помолодевший от новостей император и Мирт, разумеется, куда без нее. Возрождение цивилизации идет полным ходом. Не только благодаря усилиям распущенного гарема, но и стараниями дальних полузабытых колоний. Их теперь осаждают не пираты, а богатейшие и влиятельнейшие люди мира. Женщин увозят исключительно по согласию. Я всеимперски объявила, что тому, кто попытается принудить их к сожительству и размножению, лично отрежу яйца. Учитывая, что мой поединок с Шойерами тоже транслировался, пусть и обрывочно, желающих проверить крепость моего слова пока что не наблюдается. Иногда во мне пробуждается жалость по отношению к уничтоженным тараканам. Они пытались выживать, как умели, использовали все доступные ресурсы, чтобы возродить расу. Не их вина, что в качестве доноров подошли лишь человеческие самочки. Но затем приходит понимание, что да, это таки их вина, их и тех мужчин, что готовы были выбросить своих драгоценных женщин на помойку лишь за то, что они не соответствовали неким невесть кем утвержденным стандартам. И то, что действовали люди под внушением, не умаляет их вины. Гипноз лишь усиливает то, что уже есть, не создает из ничего. Уверена, Над бы меня не бросил, даже родись я с дефектом. Впрочем, думать о тонких материях мне особо некогда. Как первая за сотни лет полноправная императрица, я приняла на себя не только титул, но и множество обязанностей. Не последний из которых контроль за уровнем вооружения и боеготовности пограничных войск. Шойеры на нашей территории благополучно уничтожены. Но вот откуда они пришли, неясно. В скачанных из их базы данных Мирт нашла упоминание некой материнской планеты. Но цела ли она и остались ли на ней представители расы? Неясно. Пока что экспедиций не планируется, но вполне возможно, нам рано или поздно придется столкнуться на просторах космоса вновь. И я очень хочу, чтобы человечество на этот раз было готово ко всему.